Теперь вы понимаете повестку дня, брат Теодор. Если мы не хотим, чтобы мир сгорел, а мы ведь нормальные люди и этого не хотим, да? Мы должны сплотиться вокруг доллара. Это наш новый Сталинград. Если бы у нас была гипнотическая машина, способная бесконечно поддерживать веру человечества в доллар, мы решили бы проблему тихо и мирно. Но таких машин не бывает. Сегодня мы живем в пузыре надежды, который из последних сил надувает наши героические СМИ, но когда он лопнет, раздавит всех. Поэтому остается единственный выход. Какой? Мы не можем подпереть доллар изнутри. Мы можем подпереть его только снаружи. Но чем именно мы его подопрем? «Будете смеяться», — ответил Месяц. «Тем самым хаосом, о котором столько говорят ваши референты, турбулентностью. Как бы ни обстояли дела у доллара, дела у всего остального должны быть еще хуже. И намного, Теодор». Капустин вдумчиво кивнул. «Только где, по-вашему, должна быть эта турбулентность?» — спросил Месяц. «В мире?» «Нет, в мире должен быть порядок. Турбулентность, как выразился ваш классик, должна быть в головах, а для этого нужно пугало. Страшное и, главное, большое, потому что малыш Ким в одиночку выглядит уже немного смешно. Знаете, Теодор, вы так хорошо поняли «Звездные войны», что я скажу вам прямо. Если бы России не было, пришлось бы ее придумать. Медведь в посудной лавке – это прекрасно. Гибридная война – всех со всеми, именно то, что нужно. Провокации, всякие инциденты и ракеты. Ракеты, больше ракет, залпом, залпом. Европа сохраняет единство, НАТО выходит из кризиса. Носатые ушастики пробивают финансирование новой звезды смерти, и все сидят в долларе. Замечательно, так держать. «Вы это серьезно?» — спросил Капустин. Месяц кивнул. «Но это не все», — сказал он. «Самое главное, мы запускаем новый раунд количественного смягчения в виде расходов на холодную войну. Проще говоря, вы, ребята, даете нам легитимный повод опять включить печатный станок. Просто подарок с неба. Так что бейтесь головой о стену и дальше, но уже с отчетливым пониманием, что служите цивилизации. Только согласовывайте по спецканалам. А так все верно. Пугайте человечество, сидите в трежерис и... поебывайте своих балерин, вот это и будет ваш бизнес рядом с нашим. И одновременно место в современном мироустройстве, уникальное, особое и не похожее ни на кого. А если вам хочется больше русского мира, мы и здесь поможем. Помните, как в Москве при Лужкове было? Только встретиться, поговорить, миллион долларов стоило, без всяких обязательств. Вот и мы с вами теперь так будем». «Хотите о чем говорить, купите сначала трежерис». «Сурово», — сказал Капустин, почесывая подбородок. «Да чего же сурово, Теодор? Как вы не поймете, трежерис — это очень даже хорошо. Только это еще не все. Придется, наверное, взять мигрантов. У вас сколько? 11? Ну, наверное, еще 1,3 миллиона, если они к вам, конечно, захотят». «А золото до 5000 поднимете?» — спросил Капустин робко. «Этого не обещаю, но абажур, скорее всего, простим». Месяц икнул, и над столом застроились веселые радужные мозаики. Его маска склонилась к столу. Долгое время он сидел молча, словно засмотревшись на что-то перед собой. Капустин терпеливо ждал. «Ваш смешной консильери, — сказал, наконец, Месяц, — пишет, что в долгосрочной перспективе доллару может помочь только хуцпа Федерального резерва. И он опять прав. Но знаете ли вы, мой друг и брат, что станет этой хуцпой?» «Что?» На стол перед Капустиным упала маленькая красная книжечка. «Вы в России любите всякие ксивы», — сказал Месяц. «Так вот, для вас памятный подарок. Это, поверьте, самое серьезное из удостоверений, которое когда-либо грели ваш карман». Капустин осторожно взял книжечку в руки. На ее обложке было странное золотое слово. Минуту или две Капустин выглядывался в него, соображая, а потом его лицо расплылось в улыбке. «А, ну понял», — сказал он. Я сначала подумал, что это купа, где деньги лежат. Но это не главный аспект, да? Главный смысл-то другой. Это хуцпа, только цади заменили на латинскую «с». Наверное, читается как «хуспа». Написание в 5 букв, верно? «Хуцпа», в которую вставили «вау». «Именно», — ответил Месяц. «И это хуцпа теперь вы». «Я?» «Загляните-ка внутрь». Капустин открыл книжечку. С правой стороны в ней было узкое зеркальце, в котором Капустин увидел свои красноватые глаза с огромными зрачками. А слева было белое поле со столбцом слов «Хаус, уполномоченный Центрального планового агентства». «Красиво», — вздохнул Капустин. «Учтите», — сказал Месяц, — «это аванс. Вы у нас не единственный Баал, мы выбирать будем». «Это понятно», — ответил Капустин. «А что такое Центральное плановое агентство? Что-то типа Госплана? Какой раз уже слышу». Месяц засмеялся и погрозил Капустину пальцем. «Хитрый, хитрый», — сказал он. «Где вы это, спрашивается, могли слышать? Но я вам скажу. Просто чтобы вы поняли, где правильная сторона истории. Центральное плановое агентство — это не Госплан, это...» Капустин услышал громкий щелчок. «И это все впереди. Стол, сидящий за ним Месяц, и стена за его спиной. Сперва покрылась пестрой радужной рябью, а потом погасла, как будто кто-то выключил телевизор, в который Капустин засмотрелся». Стало темно. Капустин понял, что сидит на корточках в пыльном закутке под лестницей. Это была та самая лестница, по которой он несколько минут назад начал свое восхождение к Луне. Неподалеку, деликатно отвернувшись в сторону, стоял батлер. «А? Что?» — бормотал Капустин. «Уже все, что ли?» «Видимо, да», — ответил батлер. «Вам помочь?» Капустин стал шарить руками по столу. «Сейчас, одну секундочку. Я удостоверение выронил. Или там осталось? А, ну да, конечно. Тогда пойдемте». Вставая, Капустин глянул на часы. Стрелки показывали 2:33, но чего именно, трудно было понять. «У нас что-то еще?» «Нет», — ответил батлер, — «на сегодня все». «Моя машина у другого крыла», — сказал Капустин, — «а мы напрямик, так быстрее». Батлер повернул за угол, и Капустин послушно пошел за ним по коридору. Там было совсем темно, и фигура идущего впереди батлера стала почти неразличима. Капустин напряженно вглядывался во мглу, высоко поднимая ноги, чтобы случайно не споткнуться. Он хотел уже попросить зажечь фонарик или зажигалку, но тут вдруг сделалось, наконец, светлее. На небе появилась луна. С некоторым опозданием Капустин понял, что они идут уже не по коридору, а по ночному лесу, причем через самую чащу. Когда они успели выбраться из винного погреба, было непонятно. Над тропинкой склонялись низкие ветки, и под них приходилось подныривать. Батлер уверенно двигался вперед, и через минуту тропинка привела на залитую лунным сиянием поляну. Батлер остановился и обернулся. Капустин инстинктивно напрягся и шагнул назад. «Брат Теодор», — сказал батлер, поднимая вверх кулак с торчащими из него указательным пальцем и мизинцем. «Извините за остановку, но я хочу сообщить вам одну вещь доверительно. Вы не возражаете?» Капустин кивнул и поднял кулак в ответ, оттопырив те же самые пальцы. «Я слышал ваш первый разговор с высочайшим», — сказал батлер, заметно волнуясь. «И я хочу сказать, что буква цади, проходя через цади софит, разворачивается вовсе не в вау. Она разворачивается в прямую нун, что означает верного человека. И никакого брачного полога там нет». «Вот как», — сказал Капустин. «Это меняет всю картину, да. Поэтому передайте в Москве, что простые английские масоны не согласны со многими шагами нашего центрального руководства». «Спасибо», — ответил Капустин растроганно. «Вы не представляете, насколько мне важно это слышать. Мы сможем поговорить подробнее?» «Возможно», — улыбнулся Батлер, чуть играя бровью, — «но не сейчас. Я знаю, как с вами связаться». «Буду ждать», — сказал Капустин. Лицо Батлера вновь стало непроницаемым. Он повернулся и пошел дальше. Вскоре деревья стали редеть, а потом Капустин увидел в просвете листвы обелиск и двух сторожащих его лунных сфинксов. Они были совсем близко. «Пришли», — сказал Батлер. «Дальше вы сами». Капустин открыл рот, собираясь что-то сказать, но Батлер еле заметно покачал головой. Капустин также неуловимо кивнул и пошел к ограждению набережной. Поднявшись по ступеням между обелиском и сфинксом, он обернулся к оставшемуся среди деревьев Батлеру, поднес к лицу сложенные зеркальными шестерками пальцы обеих рук и поглядел на Батлера сквозь получившиеся очки. Батлер ответил тем же жестом, попятился и исчез в темноте. Подул ветер. С каждой секундой он становился все сильнее. Убедившись, что вокруг никого нет, Капустин позволил ему подхватить себя и вольно полетел над ночной Темзой. Когда он оказался над ее серединой, ветер резко рванул его вверх. Река, быстро уменьшаясь, поплыла вниз. Электрические огни огромного города за несколько мгновений ужались в яркую кляксу. Клякса метнулась к горизонту и исчезла. Прошло несколько томительных секунд, и вокруг сделалось светло. За розовыми утренними облаками сверкнула ослепительная полоса рассвета, потом ее накрыла тень огромного крыла, и Капустин открыл глаза. Некоторое время он оглядывал свою небесную спальню, словно пытаясь понять, что это за место. Затем он увидел висящие на стене счеты с черепами, и его лицо прояснилось. Он осторожно снял с головы тяжелый парик из электрических дредов и встал с кровати. В дверь тихонько постучали. «Товарищ генерал, как вы?» «В порядке», — ответил Капустин. «Сейчас выйду. Только каркас расправлю». «Вам чаю сделать?» — спросил голос. «С лимоном». На полу рядом с темной медицинской машиной лежала выскочившая из полароида карточка. Капустин поднял ее, не глядя, повернул изображением вниз и положил на стол. Потом он пошел в душ. Через несколько минут он вернулся в спальню, расчесал щеткой мокрые волосы и облачился в костюм. Галстук остался висеть на спинке кресла. Вытащив из алюминиевого кейса крохотную бутылочку Black Label, он свинтил с нее пробку, нагнулся и достал из-под кровати ракетку для бадминтона. К ракетке длинной нитью был привязан валан. Подбрасывая валан в воздух легкими шлепками ракетки, Капустин вылил виски себе в рот. «Вот так», — прошептал он, пряча ракетку назад под кровать, — «и никакого шотландского мастера». Сев к столу, он наморщился, словно перед прыжком в воду, и перевернул полароидный снимок. Изображение на нем состояло из расплывчатых грубых пятен и линий, но все-таки можно было различить две рогатые бородатые головы, а между ними щит с треугольником, в центре которого был, кажется, глаз. Капустин вынул из кейса переливчатый полотняный мешочек и достал оттуда еще две полароидные карточки. Они легли на стол рядом с первой. Фотографии были того же смутно-нечеткого свойства, как если бы кто-то рисовал в фотошопе широким пейнтбрашем, а потом прятал швы, неумело применяя всякие эффекты и фильтры. На обоих снимках присутствовали две головы и щит, но на этом сходство кончалось. На одной фотографии у голов были очень большие косые миндалевидные глаза и какая-то непонятная складка вместо рта и носа. Сами головы напоминали перевернутые груши, бород у них не было и рогов тоже. Треугольник на щите был обращен вершиной вниз и вписан в выпуклую окружность. С другой карточки строго смотрели два одноглазых птичьих профиля с кривыми клювами. На щите между ними вместо треугольника помещался размытый ромб. «В этом должен быть какой-то смысл», — прошептал Капустин, ероша волосы. «Обязательно должен». В дверь постучали. «Товарищ генерал, чай остынет». Капустин спрятал все три фотографии в мешочек и бросил обратно в кейс. «Иду», — сказал он. В отсеке лаборатории было полутемно. Светились только мониторы. За одним из них, с разверткой радара, покрытой множеством разноцветных закорючек и значков, сидел утомленный Пугачев. Карманников спал рядом, устроившись на двух повернутых друг к другу креслах. «Вы прямо свежий, как огурчик, товарищ генерал», — сказал Пугачев. «Даже завидно». «Где чай?» — спросил Капустин. Пугачев указал на бортовой столик, где стоял поднос с двумя железнодорожного вида стаканами. Капустин взял стакан, отхлебнул и поднял шторку иллюминатора. В отсек ворвалось яркое горячее солнце, и пространство сразу словно наполнилось жизнью. Карманников не проснулся, но беспокойно замычал во сне. «Рассвет», — сказал Пугачев, улыбаясь и жмурясь. «Хочется верить», — ответил Капустин. «Как у вас прошло?» «Нормально. А у вас?» «Все хорошо. Вот только американец мимо проходил». Пугачев кивнул на свой монитор. «РК-135 с выключенным транспондером. Границу не пересекал, но полчаса петлял рядом». «И?» — спросил Капустин. «Включили модуль Хибины-П. Через 5 минут развернулся и ушел». «Во сколько точно включили?» — спросил Капустин. Пугачев поглядел на экран и ткнул пальцем в какую-то зеленую галочку. «В 2:33». «Так это вы?» «Эх, черт!» «Что, не надо было?» «Да ладно», — махнул рукой Капустин. «Что уж теперь-то?» «Что у тебя с руками, как у первоклассника?» Руки Пугачева были покрыты синими чернильными линиями и зигзагами, вернее, их полустершимися следами. «Медитировал», — сказал Пугачев, чуть покраснев. «За 2 часа почти согнал». «Я тебе покажу, как тренироваться», — ответил Капустин. «С руками техника немного неожиданная, что называется контринтуитивная». Зажужжал тихий зумер. Пугачев вынул из панели утопленную телефонную трубку и поднес к уху. «Гвоздика слушает». «Так точно. Вернулся». «Даю». Он повернулся к Капустину и выразительно кивнул вверх. Капустин взял трубку. «Ромашка на связи». «Да». «Здравия желаю, товарищ нарцисс». «Так точно. Контакт был. Только что. Вышел на самых главных. Действует под прикрытием Ми-6 и ЦРУ. Еще общался с недовольными элементами из Ми-5, но это меня, возможно, в двойную разработку приняли». Трубка тихо что-то прожурчала. «Да, компьютер склевали», — ответил Капустин, 100%. «Нет, не подозревают. Они думают, я у них на крючке по золоту. Думают, я это... компромата ихнего боюсь». Капустин щелкнул пальцами, привлекая внимание Пугачева, и когда тот поднял палец, вдруг засмеялся с такими медленными, хриплыми и низкими модуляциями, что глаза Пугачева наполнились неподдельным страхом. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Отсмеявшись, Капустин подул на ладонь свободной руки, в том месте, где совсем недавно ее касались влажные пальцы солнца. Трубка опять что-то вопросительно прожурчала. «Так точно. Теперь могу», — ответил Капустин. «Прогноз такой. Абажур нам, скорее всего, простят, но издержки будут». Конец книги. Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Ирина Воробьева.